«Я хочу поговорить с окружным прокурором», — заявил он. «В чем дело?» — повернулся к нему Бюргер. «Возможно, Франклин Тор и положил в муку револьвер, хотя мне в это что-то не верится. Но я прекрасно знаю, что это не его деньги». «Откуда вам это известно?» — спросил Мейсон. «Потому что Тор всячески уговаривал меня дать ему немного денег». «Вы этого не сделали?» «Нет». «Почему?» «Потому что я хотел, чтобы он оставался на месте, пока я не найду возможность повидаться с миссис Тор». «А почему он был так заинтересован в том, чтобы раздобыть деньги и удрать?» — настаивал Мейсон. «Выкладывайте все, Ланг. Вы же сами обещали мне рассказать впоследствии о том, что вы в действительности услышали от Франклина Тора. Ведь все равно все понимают, что вы многое скрываете. Пора бы вам перестать играть в молчанку». «Наверное, вы правы», — угрюмо согласился Ланг. «Так вот, Франклин Тор пришел ко мне домой. Он почему-то очень нервничал. Он сказал мне, что у него были какие-то неприятности из-за одного человека, и он его застрелил. Поэтому ему необходимо как можно скорее смыться. Он объяснил, что убил этого человека ради самозащиты, но он очень боится, что полиция ему не поверит, а Матильда будет рада радешенько поймать его на этом. Но я считал, что ему лучше переговорить с ней до того, как снова давать тягу, но он и слышать об этом не хотел. Тогда я ему разрешил на какое-то время спрятаться у меня в доме. Он просил денег. Я ответил ему, что у меня их нет, но завтра утром я попрошу миссис Тор заплатить мне жалование вперед. Тогда, имея эти деньги, он сможет уехать. Выслушав все, он лег спать. Ну, а я, дождавшись, когда он захрапел, поехал повидаться с миссис Тор. Я хотел ей сказать, что видел ее мужа. Меня интересовало, захочет ли она поддержать его или же, наоборот, утопить. Ну, а если бы она не стала предпринимать никаких враждебных действий, вы бы передали Тора в руки полиции? — спросил адвокат. «Не знаю, мистер Мейсон. Ведь Тор ко мне всегда прекрасно относился. Поймите, у меня и в мыслях не было говорить миссис Тор о том, что он находится у меня в доме. Я бы ей просто сказал, что видел его, и все. Мне не хотелось поступать нечестно по отношению к любому из них». «Продолжайте, Ланг. Пусть окружной прокурор узнает всю правду. Теперь вы просто обязаны это сделать. Расскажите, что говорил вам Франклин Тор о том, где он находился все это время?» «Он не очень-то распространялся на эту тему. Во всяком случае, разговор-то все равно был, и продолжался он довольно долгое время. Не менее того, чтобы успеть выкурить сигару. А это, как вам и самому известно, довольно долго. Так о чем же он успел вам рассказать?» Ланг с явной неохотой ответил. «Он сказал, что и правда удрал с той женщиной». «Куда и почему?» «Все было так, как я вам уже говорил, мистер Мейсон. Когда Франклин Тор приехал во Флориду, его часто принимали за другого. Тор отыскал этого человека. Они могли бы быть двойниками. Тогда они, шутки ради, снялись на одной карточке. После этого Тор начал дразнить жену, что он подготовит этого парня на роль своего двойника-заместителя на скучных собраниях и для игры в бридж, которую он терпеть не мог. Ну, а тут Франклин Тор влюбился в эту молодую женщину. Вот он и подумал, что может исчезнуть на некоторое время, поехать со своей дамочкой во Флориду и на самом деле заняться подготовкой своего двойника. Для этого требовалось детально ознакомить его со всеми подробностями своей семейной и деловой жизни. Как считал Франклин Тор, на подготовку должно было уйти не менее 6 месяцев. После этого двойник вернется к его жене, заявит ей, что у него была временная потеря памяти, и хотя теперь как будто все в порядке, он иногда кое-что забывает. И Франклин Тор приступил к осуществлению своего плана. Все шло прекрасно. Примерно через 1/2 года его двойник был готов. И тогда Тор...